27. Тот же, тому же. Лондон, 22 июля 1900 года. Твой день рождения, Герберт, и приветствуя тебя, я мысленно прохожу с тобою жизнь. Установим перемирие. Прошел год с тех пор, как ты мне сообщил, что собираешься жениться, и боги вдосталь нахохотались, глядя на двух бормочущих чудаков, усевшихся на земных осях и болтающих ногами в звездном пространстве. Безумные лунатики, они вступили на этот путь ночью во сне. Не могу сказать тебе, насколько наша переписка кажется мне фантастической. Я обдуманно старался убедить тебя в необходимости страсти, а ты месяцами столь же обдуманно старался убедить самого себя своими речами в противном. И мы не видели, что это становится трагичным, комичным и нелепым. Если бы мы могли найти воплощение нашему образу действий, мы бы назвали его именем, близким к Калибану. Мы выставили щупальца, хватаясь за что попало и подпирая свою теорию, чем Бог послал. Наше самомнение непростительно. Итак, я бросаю свою роль всезнайки и выхожу из спора, уверенный в том, что на свете ничто не изменится, если я пойду своим путем, и обещаю оставить тебя в покое. Прости меня, и да благословит тебя Бог. Поздравляю тебя от души и желаю прожить счастливо много лет. В это благословение и пожелание я вкладываю всю свою душу. Я вспоминал прошлое сегодня, дорогой мальчик. Когда ты родился, я был на 5 лет моложе, чем ты сейчас, и чувствовал себя очень старым. Если бы наш возраст соответствовал нашим чувствам, мы бы умирали от старости 21 года от роду. Мне казалось, что вся жизнь позади, длинная, бурная, полная страданий, бесполезная. Я говорил о себе как о человеке, для которого все кончено. У тебя была прекрасная цель, но что же в конце концов получилось? Несколько стихотворений и обманутая надежда? Моей больной фантазии твое появление на свет казалось сигналом к моему уходу. Я не думал о смерти, но ты являлся живым доказательством моей неудачи. В глазах гения расы я был как бы несостоятельным должником. Ты был не моим. Я глядел в бездну времени и не находил в ней ничего своего. Но письмо, посланное мною твоим родителям, было искренним. Разве могло быть иначе? В тот же вечер и в 2 последующих я написал «Благородных искателей приключений», квинтэссенцию баллад, по мнению критиков. В ней говорилось о печальной участи мертвецов, не могущих больше любоваться небом и странствовать по водам. Эта поэма, написанная под влиянием настроения, которое посылается благодетельной природой больному, измученному духу, вот уже более 25 лет служит полным, общепризнанным перечнем радостей жизни. Я не должен над этим смеяться. Очевидно, страсть моего сердца воплотилась в этой песне ярче, чем во всех остальных. И я вложил в нее всю свою душу за первые 3 дня твоего земного существования. Если это так, то любовь никогда не бывает обманута в своих ожиданиях. И радость, приуготованная одному, распространяется на всех, а сила, вместо того, чтобы оставаться самодавлеющей, растекается вовне, в исполненной надеждой тишине. Доброй ночи, мальчик. Моя рука покоится на твоем плече, и мне не хочется отводить ее. Мне мерещится, что случилось невозможное, и мы вместе с тобой едем по красно-коричневым проселочным дорогам, благоухающим сеном, пересекаем перекрестки, стучим в двери хижины и входим к людям, печальным и радостным, полные привета и уверенные в хорошем приеме. Мне часто нравилось представлять себе, что внешние формы жизни соответствуют внутренним, и что на карте духа можно найти города и деревни, леса, пустыни и моря. Таким образом, внешний мир нам становится известным благодаря странствованиям во внутреннем мире. Итак, хотя я остаюсь позади, я могу следить взором за твоим шагом и от грани этой ночи пройти с тобой весь путь вдоль улиц города, вверх по горным дорогам, минуя перекрестки тропинок, вверх по непройденным тропам, дебрям и горам, вплоть до самого моря. На одном из ближайших поворотов нежно улыбается ожидающая тебя женщина. Ее руки подают тебе знак. Бог помощь, мой сын. Дэн.